Эпилог. Айви Кросс. 10 июня 2018 года. Лос-Анджелес, Калифорния. Уже 7 лет она часто вынимает это письмо из верхнего ящика стола и перечитывает его в поисках подсказок, скрытого смысла, чего угодно, чтобы получить ответ на свои вопросы. Но сегодня, когда никто ей не позвонил, она, наконец, в полной мере почувствовала всю важность содержания письма и растущую гордость за то, что ему удалось сделать. Она знала письмо наизусть, но, читая его, всегда слышала его голос и ощущала потерю. «Айви, несмотря на то, что мне не удалось стать тем человеком, который нужен тебе в этой жизни, надеюсь, ты понимаешь, что я никогда не хотел причинить тебе боль». Ты единственный в этом мире, кому я доверяю эти аудиозаписи моей матери и Чарли Хиггса. Они для меня самая большая ценность, мое единственное творческое наследие. И теперь они твои. По-видимому, Рен Атикус был недостающей переменной. Думаю, за этим стоит история, и ты расскажешь ее блестяще. Как это часто бывало, я случайно наткнулся на тайну странной луны. И если мне удастся осуществить свой план, ты больше никогда не получишь приглашение на просмотр этого ужасного фильма. Его необходимо прекратить, но ты и сама это понимаешь. Это также означает, что ты, наверное, больше никогда меня не увидишь. Хотя я не имею права просить об этом. Если я смогу его уничтожить, пожалуйста, расскажи моим родным, что я сделал одно доброе дело». Я не послушался их совета жить в этом мире, но я нашел свою дорогу домой. Я желаю тебе большого счастья, Айви. Ты удивительная женщина. С любовью, Кристофер. За эти годы в ее жизни произошло много разных событий. Она развелась всего через 10 месяцев после свадьбы, а в следующем году ее отец и Вера погибли в авиакатастрофе, оставив на ее попечении сводного брата Зика. Она обожала мальчика и часто размышляла о своей неожиданной роли хранительницы творческого наследия и отца, и Кристофера. Покойный Рен Атикус завещал свои права на записи «Принц Чарминг» Кристоферу, который, в свою очередь, передоверил их ей. За эти годы она организовала выпуск их 4-го альбома, куда вошли 4 недостающих отрывка из музыки Чарли Хиггса, а также 3 фонограммы песен, записанные Памеллой вместе с Чарли. The Rolling Stones назвали дополнительный альбом «необходимой последней главой» в истории трудолюбивой группы, которая знала, что ее законное место за The Beatles и The Rolling Stones. Однако этот новый материал позволяет по-новому оценить их как представителей британского попа. Если бы эти песни были включены в первый альбом, кто знает, чем бы стали «Принц Чармингс». И все же страх перед этой датой годами висел над ней, словно туча. Когда телефон не зазвонил и нового приглашения на просмотр не пришло, то сегодняшнее драгоценное молчание означало, что она может, наконец, идти дальше. Неизвестно, что сделал Кристофер, но он покончил со странной луной. Однако нужно было сделать еще одну вещь. Взяв телефон, она набрала номер, не вполне еще зная, что скажет. Как передать то, что невозможно объяснить рационально мыслящим людям? А странную луну невозможно объяснить в терминах рациональных. На другом конце взяли трубку. «Джейсон?» «Да?» В голосе прозвучала легкая тревога, словно она могла оказаться торговым агентом или источником плохих новостей. «Меня зовут Айви Кросс. Не уверена, что вы меня помните, но вы можете уделить мне минуту? Это насчет Кристофера». Конец книги. Читала Ольга Дианова.